Корпорация попаданцев. Глава 1. Катерину Граневскую как найти? Спросил я, засунувшись в кабинет за номером 317 и обнаружив там только потлатого курчавого юношу. Сутулившийся над клавой юноша головы поднять не пожелал, продолжив долбить пальцами по кнопкам, отчего я сделал вывод, что юноша программист. Граневскую, громко повторил я, ноль эмоций. Катерину, у юноши крепкие нервы. Сергеевну, если не ошибаюсь. Не надо орать, оскорбился юноша и вдруг гаркнул громче меня. Катька, Катька, к тебе пришли. Да, это вам не Европа и уж тем более не Япония с неизменной корректностью, предупредительностью и готовностью извиняться ни за что. Это Россия с широкой душой и емким словом. Однако из смежной комнаты вышла девушка, странно похожая на японку. Хотя, если присмотреться внимательно, ничего такого японского в ней нет. Разве только черные прямые волосы собраны в хитрую прическу, которая держится на двух деревянных спицах. Максим Кротовский, представился я, мне назначено. Прежде чем ответить, девушка смерила меня долгим оценивающим, даже, пожалуй, испытующим взглядом. Такой взгляд встречается у ярких энергичных особ, привыкших быть душой любой компании и всегда самостоятельно решающих, принять кого-то в свою компанию или нет. Макс, это если сокращенно, на чистом русском констатировала девушка и покивала. Катя, Граневская, идите за мной. Она вернулась в смежную комнату. Я отметил, что фигурка у нее очень спортивная. При ходьбе девушка чем-то напоминает изящную легкую пружинку. Она жестом указала на посетительский стул, а сама уселась за рабочий стол в офисное кресло. На столе располагался раскрытый ноут и лежали наушники. Судя по всему, девушка не страдает проблемами со слухом. Просто когда я вошел, она сидела в этих самых наушниках. А вы, начал я, и сделал паузу, чтобы она успела отреагировать. Давай сразу на «ты», предложила девушка. Мы тут все, конечно, в большинстве своем особо титулованные, но, как говорится, по одежке протягивай ножки. Давай на «ты», легко согласился я. Не знаю, что она сама имела в виду под титулами, но попала очень точно. Здесь в России абсолютно всем плевать, что в каком-то далеком мире я граф и владетель обширных земель. Ты японка? Задал я вертящийся на языке вопрос. А что, похоже? Катя улыбнулась. Очень. Это я все специально заколки в виде спиц, макияж подбирала. Так сказать, сценический образ. Готовим корпоратив для японской фирмы. А так совсем не японка. Если и были у меня в предках азиаты, то скорее кочевники, пояснила она. Понятно. Ну, рассказывай, Макс, давно в России? С детства, осторожно ответил я. А чего бы не сказать, что с рождения? Девушка усмехнулась. Ладно, пытать не буду. Стаж какой-то есть у тебя? Образование, возраст 24 года. Закончил питерский универ. Стаж есть, но небольшой. Насколько небольшой? Децл, для наглядности я показал Кате малюсенький промежуток между подушечками большого и указательного пальца. Ну хоть что-то чем занимался? Работал в кадровом агентстве. Так это то, что нужно, оживилась Катя. Понимаешь, мне постоянно надо привлекать людей на аутсорс. Прямо моя головная боль. Возьмешься? Возьмусь, не стал ломаться я. А что мне еще остается? Перед тем, как скрыться в неизвестном направлении, тетя Ева выпнула меня из аэропорта с кратким напутствием о том, что не высовываться, это не привлекать внимание богов, не якшаться с магическими существами и не переходить дорогу сильным мира сего. Ты понял, Максим, что значит не высовываться? Мне пришлось ответить, что понял, и в одиночестве идти на стоянку такси. Вот и отлично, обрадовалась Катя. На вот еще заполни анкету для инквизиции. Для кого? Для инквизиции. Кать, можно нескромный вопрос? Валяй. А чем занимается фирма? Макс, ты даже не поинтересовался, куда устраиваешься? Я пожал плечами. Не объяснять же девушке, что с тетей Евой спорить бессмысленно. Тетя Ева сообщила, что подыскала мне новую работу, где за мной присмотрят серьезные люди. Инквизиция, на мой взгляд, это предел серьезности. Хотя, надеюсь, это просто какое-то иносказание. Что за молодежь пошла? Пожаловалась Катя, хотя сама она, если судить по ее виду, на пару лет меня младше. В общем, наш холдинг называется Sunset. Что это значит, с какого языка переводится, у меня не спрашивай. Я даже не знаю толком, чем занимаются его многочисленные подразделения. Зато могу заявить с полной ответственностью, что конкретно наше агентство занимается организацией мероприятий и праздников. Нормально так, меня упрекнула, а сама не в курсе, чем занимается холдинг. Увидев скепсис на моей физиономии, Катя пояснила: «Всяк сверчок знай свой шесток, ты прямо шпаришь поговорками. Профессиональная деформация массовика-затейника, веселая работка», уточнил я, «не всегда. Похороны, это тоже мероприятие в общем, вот тебе анкета, заполняй. Потом поговорим о деталях». Катя вышла из комнаты, оставив меня с анкетой наедине. Я начал читать анкетные вопросы и поначалу решил, что это какой-то розыгрыш или проверка на профпригодность. Мол, тот, кто работает в агентстве по организации праздников и похорон, должен быть человеком стрессоустойчивым и обладать чувством юмора. Но чем дальше читал, тем больше убеждался, что все здесь по-серьезному. И тетя Ева молодец, конечно. Как обычно, зашвырнула меня в абсолютно чуждую среду без всяких пояснений. Дескать, граф Кротовский должен уметь выпутываться из любых самых неожиданных ситуаций. Начиналась анкета стандартно: имя, возраст, образование, а вот дальше шли вопросы очень специфические. В каком возрасте вы переселились в этот мир? Сопровождался ли переезд переносом сознания в другое тело? Обладаете ли вы магией? Если обладаете, то какой? Приблизительно укажите, какому веку этого мира соответствует технологический уровень вашего родного мира, и тому подобные вопросики, вплоть до такого, где я должен перечислить законы, традиции, нормы и правила поведения родного мира, входящие в противоречие с местным законодательством и культурой. Отодвинув от себя анкету, поднялся и вернулся в соседнюю комнату, где потлатый бацал по клавишам, а Катя просто сидела на подоконнике. «Кать, а это все серьезно?» – спросил я мрачно. «Если ты про анкету, то да, и сразу даю совет, лучше не врать. Инквизиторы все равно докопаются до правды. А они кто вообще такие, эти инквизиторы? Специально обученные аборигены этого мира, которые знают, что мы пришельцы из других миров. Да, но я не совсем. Макс, я ж говорю, лично я тебя пытать не буду, и даже не стану читать твою анкету, у нас этого не принято, но перед инквизиторами лучше быть честным. А если я не стану заполнять, просто пойду, поищу другое место работы?» «Поискать другое место работы можно», — ответила Катя, — «но от инквизиции тебя это не спасет, ты засветился. Хочешь совет? Давай, просто заполни чертову анкету и прими, что есть правила игры. Ничего страшного в этом нет. Ты ведь и сам привык косить под аборигена и не делать ничего такого, что может тебя выдать. Так, так, ну вот, для тебя ничего особо не изменится. Сказать, что я зол на тетю Еву, значит ничего не сказать. Но брыкаться поздно». Вздохнул и пошел заполнять анкету. Когда закончил, еще раз вернулся к Кате и протянул листки. «Ну вот и чудно, она спрыгнула с подоконника. Кстати, знакомься, это Дядя, не Дядя, а Давид Амвреевич», — вскинулся юноша. «Да-да, извини, Дядя», — неискренне повинилась Катя, — «ты Давид Амвреевич, незаконный царский отпрыск. Пошли, Макс, в кабинет, поболтаем, а то видок у тебя какой-то слегка затравленный, ты вообще не знал, куда идешь». «От слова совсем», — признался я, снова возвращаясь на посетительский стульчик в Катином кабинете. «Это кто ж тебя так подставил, тетя?» «А, понимаю. Родня – это зло. Мне из родного поместья пришлось бежать из-за дяди. Я не стал объяснять Кате, что тетя Ева мне не родня, и что у нее в принципе не может быть намерения меня подсидеть». «Кать, а здесь весь холдинг такой, из иномерцев?» Я крутанул указательным пальцем, как бы очертив все 12-этажное здание. «Весь», – подтвердила она, — «кого тут только нет. Но это ты сам потом увидишь своими глазами. Не буду портить первое впечатление. А холдинг случаем жилье не предоставляет, а то я прямо с самолета». «Видать, жестко тебя тетя приперла», — с сочувствием сказала Катя, — «придумаем что-нибудь. Есть тут здание бывшего цеха, переделанное в жилой дом. Крутых апартаментов не обещаю, но небольшой лофт найдется». «Спасибо, гора с плеч, сочтемся. Сейчас бери свою анкету и иди к Натужникову в 10.11. 10.11 – это время, это номер кабинета. Сидит на 10-м этаже, высоко сидит, далеко глядит». «Так точно», — подтвердила Катя, — «зовут его Пал Палыч, он курирует всякую шушеру вроде нас». «Ха-ха», — я не удержался от усмешки, — «а мы с тобой проходим по категории шушеры, тип того. Могуществом не обладаем, магией не владеем, талантами особыми не прославились. Так что, да, шушера, он мужик своеобразный, но поладить с ним можно, главное не спорить». «Понял. Кстати, а почему агентство занимается проведением мероприятий, а ты бы хотел заняться чем-то посолиднее?» Катя ухмыльнулась. Ну, мы вроде как иномерцы, имеем более широкие возможности, чем обычные люди. Ну вот ты и ответил на свой вопрос. Инквизиция следит, чтоб мы не слишком поднялись в этом мире. Не производить, не продавать товары нам не позволено, только оказание услуг. Если не хочешь заниматься организацией похорон, можешь пойти в парикмахеры. И это я тебя не подкалываю. Я понял. Спасибо за разъяснение. Взяв свою анкету, поднялся на 10-й этаж. Постучал в кабинет 1011. Ответа из-за двери не услышал, но поскольку таблички не входить, работает инквизиция, я не увидел, потянул за ручку и вошел. Обстановочка в кабинете была, я бы сказал, совдеповская. И мужчина, за столом сидящий, тоже весь какой-то монументальный, будто закаменевший образец соцреализма. «Здравствуйте, мне к Пал Палычу», — доложился я. «Очередной мигрант из другого мира», — зычным голосом прогудел монументальный мужчина, «и что вам дома не сидится? Что вас сюда тянет?» Я пожал плечами. «Отвечать на дурацкий вопрос не вижу смысла. Анкету заполнили», — продолжил допрашивать хозяин кабинета. «Я уже понял, что Пал Палыч это он и есть». Прошел к его столу маршевым шагом и положил перед ним анкету. Пал Палыч читал ее в несколько раз дольше, чем я заполнял. Я даже подутомился ждать. Присесть мне не предложили, поэтому уселся сам на свободный стул. Дочитав до последней страницы, Пал Палыч отодвинул от себя анкету и нахмурился, будто раздумывая, что со мной делать. Я уже знаком с этими канцелярскими приемчиками, когда облеченный малой властью человек пыжится изображать из себя важную шишку. Чем меньше власть, тем сильнее и дольше пыжится. Я даже успел представить его себе в пыжиковой шапке и пришел ко мнению, что шапка бы ему пошла. «Значит, магией не владеете?» — зачем-то спросил Пал Палыч. «Я-то точно помню, что про магию в анкете было аж несколько вопросов. Не владею. Это хорошо. С магами вечные проблемы». Я пожал плечами, давая понять, что размах этих проблем представляю слабо и вообще не при делах. Пал Палыч снова погрузился в какие-то тяжкие раздумья, подозреваю, придумывал, какой еще вопрос мне задать. Я ему в этом помогать не стал, сидел молча, глядя на фикус в углу кабинета. «Вам нужно пройти медкомиссию», — соизволил наконец выдать товарищ Натужников. «Не скажу, что сильно удивился. Я ж вроде как мигрант из другого мира. Надо ж меня проверить на микробы и вирусы. Бюрократическую машину не может смутить тот факт, что в этом мире я живу уже почти 20 лет». Подорвался со стула, показывая своим видом, что готов начинать забег по врачебным кабинетам. Пал Палыч выписал на бланке направление и протянул мне. «В 107-й, сообщил он. «Уже иду», — ответил я и вышел. Под 107-м номером оказался медкабинет, расположенный на первом этаже, так что мне пришлось еще раз прокатиться на лифте. Возле кабинета уже ждал один посетитель, худощавый мужчина с очень бледной кожей и слегка заостренными вверху ушами. Он пил что-то через трубочку. Что именно пил, видно не было, потому что тара была поставлена в бумажный пакет. Но красная капля, выступившая на нижней губе, позволяла предположить, что это томатный сок, хотя для сока консистенция густовата. «Я так понимаю, в 107-й буду за вами», полуутвердительно спросил я. «Ага, за мной». Остроухий шумно втянул через трубочку и, увидев, что я с интересом разглядываю его ухо, добавил: «Полгода назад пластику делал, а они уже опять отросли. Клыки так вообще приходится подпиливать раз в две недели, природа берет свое». Он тяжко вздохнул и еще раз шумно втянул через трубочку. Вскоре из кабинета вышел посетитель и бледнокожий ушастик скрылся за дверью. Пробыл он там недолго. Подошла моя очередь. Меня тоже не сильно мурыжили. Измерили температуру, заглянули в зрачки и попросили показать язык. Поинтересовались, есть ли у меня жалобы. Я ответил, что на медицину жаловаться не привык, а потому был отпущен во свояси. Когда вернулся в 317-й офис, Дядя сидел на прежнем месте и продолжал самозабвенно долбить по клавишам. Котя расхаживала по кабинету взад-вперед пружинной походкой. Одна деревянная спица, торчащая в волосах, съехала на бок, отчего вся прическа наклонилась, как пизанская башня. «Что-то случилось?» «А, Макс, это ты?» «Случилось, представляешь, глюква на корпоративе петь не будет». «Это плохо?» — спросил я осторожно. «Просто ужасно», — взволнованно ответила Катя. «Так, давай по порядку. Корпоратив там вроде какой-то про Японию». «Не про Японию, а для японской фирмы. День рождения директора». «Угу. А кто такая глюква?» «Певица. Очень популярная у подростков». У нее хит называется уронила в воду, па-па-пам, парам-пам-пам, уронила в воду, не слышал разве? Вообще не в курсе. А при чем тут директор японской фирмы? Да это же японцы. Они фанатеют от тинейджерских песенок. Мне этот директор сразу поставил как главное условие. Хочу, говорит, чтоб на корпоративе спела глюква. А глюква для японцев петь отказалась? Не в глюкве дело. Она-то как раз согласна. Продюсер у нее Чугуннев чудила на букву «Г», отказывается ставить подпись на контракте. И главное, дотянул, гад, до последнего. Может, попробовать с ним поговорить? Да он, похоже, ушел в запой, вообще ни с кем не разговаривает. И что делать? Я написала заявку на артефакт иллюзий, объяснительную накатала, мол так и так, мероприятие срывается. Погоди, погоди, Кать, ты сказала артефакт иллюзий, это что? В хранилище есть такой. Ну скажи, Макс, трудно разве выдать его на один вечер? Наверное, не трудно. Вот и я так считаю. Он же безвредный совершенно. Покажет японцам их любимую певицу. Фонограмму включим. Все пройдет на ура. А они отказали. Они, это, я так понимаю, инквизиторы. Верно понимаешь? Натужников подпись не ставит. Ну хорошо. Натужникова можно как-то переубедить? Вообще не вариант. Если Пал Палыч уперся, то это все. Проще скалу подвинуть, значит остается продюсер. Я ж тебе говорю, Чугуннев трубку не берет, сидит у себя в офисе и бухает. Кать, давай я попробую, фирма проезд оплачивает, если такси, то только в одну сторону, ответила Катя. Ладно, пусть хотя бы в одну. Взяв адрес продюсера и распечатанный контракт, отправился к нему в офис. Таксист высадил возле престижного бизнес-центра. Оно и понятно, продюсеру понты по штату положены. Правда? Когда на ресепшн в фойе сообщил, что иду к Чугунневу, девушка задержала на мне взгляд чуть дольше, чем положено по должностной инструкции. «Вы по записи?» – не очень понятно спросила она. «По записи. И я не певец, я по организации концерта». Девушка тактично промолчала и выдала мне карточку с магнитным ключом. Когда вышел из лифта на этаже Чугуннева, услышал приглушенный грохот, который сперва принял за звуки ремонта. По мере приближения к нужной двери все больше убеждался, что это не перфоратор, а песня. Затем и слова разобрал. Уронила в воду, стало понятно, что пришел по адресу. Уже потянулся к дверной ручке, как вдруг включилось магическое видение. Моя капризная способность, которая включается тогда, когда ей вздумается. Но по крайней мере включается всегда, если мне грозит магическая опасность. Глава 2. Первым делом просканировал окружающее пространство. Стены моему видению не помеха. Сразу за дверью увидел женскую ауру. Телесно женщина находится в состоянии покоя, зато душа у нее неспокойна. Она переполнена переживаниями. В левой части офиса метрах в 30 от себя обнаружил мужскую ауру. Судя по неровному свечению и хаотичным выбросам темных сгустков, аура принадлежит человеку в алкогольном опьянении, скорее даже находящемуся в запое. Других людей в офисе Чугуннева не было, зато увидел еще одну ауру, нечеловеческую. Ауру пусть и не сильного, но магического существа, причинить серьезный ущерб неспособного, а вот напакостить запросто. В данный момент существо явно воздействовало на продюсера, причем воздействие это было вредоносным. Нажал кнопку переговорного устройства. «Слушаю», — ответил динамик женским голосом. «Я по поводу выступления глюквы. Извините, Борис Аркадьевич сегодня не принимает». В женском голосе просквозила близость к истерике. «Завтра позвоните». «Завтра будет поздно», — попытался настоять я, но динамик больше не отвечал. Продолжил сканировать этаж бизнес-центра, прикидывая, в чей офис можно заглянуть для получения информации по бухому клиенту, и обнаружил еще две мужские ауры в районе лестничной клетки. Прошел до конца коридора к висящему на стене огнетушителю и табличке, оповещающей, что место для курения находится здесь. Выглянув на лестницу, увидел двух мужчин в спецодежде врачей скорой помощи. «Да он не в адеквате», — сказал один, выпустив струю дыма. «Я его проколол, а толку? В нем алкоголя по самые гланды. Наше дело маленькое», — добавил второй, от госпитализации отказался. «Под утро опять вызовут, к гадалке не ходи. Под утро будет не наша смена», — мрачно сообщил первый и загасил окурок. «Ну пошли что ли?» «Пошли, пошли». Новых вызовов успели накидать. Врачи прошли по коридору к лифту. Я подождал, когда они скроются из вида, вернулся к офису Чугуннева и опять втопил кнопку переговорника. «Слушаю». «Нарколога вызывали?» – спросил я сухо с нотой нетерпения. «Только что скорая была», – засомневался динамик тем же женским голосом. «И что толку от скорой? Сейчас они его прокололи, а к утру опять придется вызывать. Открывайте», – потребовал я безапелляционно. Щелкнул электронный замок, дверь открыла заплаканная молодая женщина. Я решительно вошел в приемную. «А вы разве вы в самом деле нарколог?» Видимо, женщину смутил мой возраст и отсутствие врачебной спецодежды. «Один из лучших в городе», – заверил я авторитетным тоном и сам перешел в наступление. «Почему музыка орет? Ему покой нужен. Не разрешает?» Женщина тут же кинулась оправдываться. «Ни в какую. Если выключаю, он буянить начинает». «Понятно. Вы его секретарь?» «Да, я вы проходите. Он там, я вас провожу. В курсе здесь подождите. Вы его своим видом только расстраиваете». Секретарша ойкнула и присела на стул. Я двинулся в дверь, за которой находится аура магического существа. Хозяин дорого обставленного кабинета беспокойно лежал на кожаном диване, мелко подергивая всеми четырьмя конечностями. Здесь музыка грохотала совсем нещадно. «Уронила в воду, пам-парам, уронила в воду». Я подошел к музыкальному центру и отключил. Чугуннев открыл глаза. «Я же сказал, не выключать», — заплетающимся языком пробурчал он. «Э, ты кто такой? Скорая инфернальная помощь», — корректно представился я. «Какая? Бухло принес?» Чугуннев потянулся к стоящей на полу бутылке и попытался вытряхнуть остатки в стакан. Ничего не вытряхнулось. Бутылка была пуста. «Бухло вам не поможет». «А что поможет?» «Я помогу». Я сосредоточился на магическом существе, зависшем над макушкой Чугуннева. «Э, ты кто такой? Ты офигел?» – возмутился Чугуннев. «Это я не вам, это я ему». Чугуннев посмотрел над собой, но никого там само собой не увидел. Существо было невидимым обычному глазу. «Ты с моим глюком разговариваешь?» – неуверенно спросил Чугуннев. «Ага, будьте добры, не мешайте, пожалуйста, так кто ты такой?» Я снова обратился к странному существу, похожему на лохматую шишку размером с футбольный мяч с черными глазами-пуговками. «Шишок», — ответило существо, — «зачем ты его донимаешь? Он же скоро до чертиков допьется. А что мне еще остается?» Скуксился Шишок, я к нему прилип, не могу оторваться. «Вон чё, а я думал, тебе музыка нравится». «Не нравится мне его музыка, у меня от нее зуд во всем теле, а он ее только громче делает. Донимает меня». «Понятно, он донимает тебя, а ты донимаешь его. Типа, кто раньше ласты склеит?» «Он всяко раньше», — самодовольно заявил Шишок, — «у меня и ласт нету». Он крутанулся вокруг себя, показав, что вообще не имеет конечностей. «Эй, парень», — снова подал голос Чугуннев, — «ты вообще нормальный?» «Нормальный я, нормальный. Еще чуточку терпения, вот что, Шишок, я попробую тебя от него оторвать. А получится?» — засомневался Шишок. «Я как только не рвался. Вот сейчас еще раз попробуем вместе. Давай на счет три. Раз, два, три». Я послал волну в то место, где аура Чугуннева переплелась с аурой Шишка. По-моему, даже случился электрический треск и посыпались искры. Шишок оторвался от Чугуннева и сразу отлетел в дальний угол кабинета. «Спасибо тебе, добрый человек», — обрадовался он. «А то я уж думал, и вправду придется его до смерти доводить, а я не кровожадный. Пожалуйста, как звать тебя, добрый человек?» Вот тут я задумался. Если назвать магическому существу свое имя, оно может привязаться. Не так, как к Чугунневу, а эмоционально. Но мне и таких привязанностей не надо. «Не хочешь говорить? Как хочешь». Шишок прекрасно понял ход моих мыслей и, по-моему, обиделся. «Максим», — решился я. «Так-то лучше, Максим», — похвалил Шишок, «а то мое имя узнал, а свое говорить не хотел. Так невежливо. Ладно, бывай, Максим». Шишок улетел, а я устало присел к Чугунневу на диван. «Силовой выброс всегда отнимает у меня много сил. Вам сейчас полегчает», — сказал я. «Уже полегчало?» Чугуннев прислушался к своим ощущениям, озноб колотить перестал. Задышалось легче. «Ты экстрасенс?» «Нет, я из Сан-Сита. У нас корпоратив с японцами. Глюкву ждут». «А, да-да, припоминаю. Ну так в чем проблема? Вы контракт все еще не подписали». Чугуннев хлопнул себя ладошкой по лбу. «Точно это он у тебя?» Я молча вытащил контракт из файлика. Чугуннев пробежал текст, достал ручку из внутреннего кармана и поставил длинную витиеватую подпись. «Спасибо. Тебе спасибо, печать шлепнуть не забудь у секретарши». Чугуннев потерял ко мне интерес, отвернулся на бок и почти сразу засопел. Я вышел на цыпочках, чтоб не будить продюсера, заверил зареванную секретаршу, что все будет хорошо, и получил от нее печать на контракт. Дело сделано. В офис возвращался на общественном транспорте, зато в дверь заходил как король. У Кати от расстройства из прически повылазили обе спицы, и теперь она уже не так сильно походила на японку. С видом добытчика я выложил перед ней подписанный чугунневым контракт. Кроатовский, и как ты это сделал? От радости Катина пружинка подскочила на стуле. Да так повезло просто. Повезло, о! Она засияла очаровательнейшей улыбкой с ямочками на щечках. Макс, если б мы не были с тобой знакомы первый день, я бы тебя обняла и расцеловала. Вот это жесткий обломчик, выдал я с сожалением. Жаль, что мы знакомы только первый день. Надеюсь, не последний, обнадежила меня Катя. Так, Кротовский, падай на стул и не вздумай с него вставать. Катя метнулась к выходу вместе с контрактом. Прежде чем пружинка упрыгала, хлопнув дверью, он успела выкрикнуть: «Дядя, не выпускай его из офиса». Дядя головы от клавы не поднял. Я откинулся на спинку стула, приготовившись ждать, но долго ждать не пришлось. Не прошло 10 минут, как двое людей в рабочих комбинезонах занесли офисный рабочий стол, а потом еще притащили пару стульев. Катя лично руководила установкой мебели, заставив рабочих поставить стол рядом с ее столом. «В приемной пусть дядя один сидит», — объяснила она свое решение, — ему компания не нужна. Затем Катя упрыгала еще куда-то, но снова ненадолго. Вернулась, неся под мышкой не новый, но приличный ноут и приказ о моем приеме на работу. «Все, Макс, теперь ты мой с потрохами», — торжественно заявила она, махнув приказом перед моим носом. «Пошли. Куда? Устраивать тебя на постой. Ты же сам говорил, что нужно жилье». «Да, но рабочий день еще не закончился. Кротовский, ты не в Японии. Пошли уже». Выйдя из здания Сансита, мы сели в ее машину от отечественного производителя. «Поедем на позоре», — прокомментировала она. «Вполне приличная тачка. Главное, едет». «Кать, расскажи, чем вы тут живете, а чем мечтаете?» «Да как везде. Стараемся денег заработать. Дом, работа, одним словом. А как же иные миры, приключения и все такое?» «Знаешь, Макс, когда я думаю, сколько нужно бабла, чтоб не переехать даже, а просто сгонять в отпуск в другой мир, все желания сразу пропадают. Инквизиторы порталы держат под своим контролем. Хочешь воспользоваться? Гони от 300 косарей, это за выход, за вход будет в несколько раз дороже». «Понимаю. Как в Египте с туристами. Подсадить на верблюда доллар, снять с верблюда 10 баксов. Вот-вот. Можно, конечно, выйти отсюда и бесплатно, но только один раз. Обратно не пустит. И что эти инквизиторы прям такие могущественные ребята? Могущества у них хватает. Падкие на власть местные маги с удовольствием идут делать карьеру в инквизицию. А вот сейчас не понял, какие еще местные маги? Аборигены. Те, которые здесь родились. Не знал, что на старушке земле родятся маги. Вот для этого и нужна инквизиция. Чтоб народ ничего не знал и спал спокойно. Мы приехали. Нам предстоит непростой разговорчик с Зинаидой Пантелеймоновной. Она инквизитор, хуже. Она комендант этой богадельни. Кивком головы Катя указала на старые цеха, переоборудованные в жилой комплекс. Одни боялись слепого Пью, другие боялись Флинта, а Зинаиду боялся сам Флинт, сам Пью и даже одноногий Джон Сильвер. Это ты к чему? К тому, что с ней даже инквизиторы стараются не ссориться. Ведьма, каких поискать? Оставив машину на парковке, Катя повела меня внутрь. Никогда не жил в лофтах, поэтому здание бывшего цеха разглядывал с интересом. Здесь явно поработал толковый дизайнер. Старая кирпичная кладка и металлические фермы гармонично сочетались с современными перегородками и элементами отделки. Выглядело все это стильно. Пересекли холл первого этажа, сохранивший атрибуты заводской проходной, и прошли дальше по коридору. Катя вежливо постучала в дверь с блеклой табличкой «Мастер участка» и робко вошла. Я вошел тоже. За столом, больше похожим на верстак, чем на предмет бытовой мебели, сидела пожилая женщина с крючковатым носом и пронзительным взглядом из-под густых бровей. Не дать не взять вылитая баба-яга, только горба не хватает. «Здравствуйте, баба Зина», — поздоровалась Катя, — «нам бы нового сотрудника вот на постой определить». «Так на постой или на постоянное проживание?» – переспросила баба Зина-яга. Голос у нее оказался не скрипучим, как подумалось мне поначалу, а вполне приятным. «Да на проживание», – извиняющимся тоном поправилась Катя. Баба Зина прожгла меня колючим взглядом до таких глубин, о которых я и сам не подозревал, что они есть во мне, эти глубины. «И куда ж тебя заселять, мил человек?» – спросила она. «Да я не прихотлив, Я пожал плечами, лишь бы в печь не совали. Тут я понял, что про печь ляпнул совершенно зря. Не стоит напоминать бабе Зине Яге сюжет про сказочного Иванушку-дурачка. Это хорошо, что не прихотлив, строго сказала баба Зина, номеров люкс у нас свободных нету. Я имела в виду, в какое крыло тебя селить, к магам или не магам. Баба Зина, Максим у нас не маг. Точно не маг, баба Зина вопросительно изогнула бровь, а мне под ее взглядом захотелось вытянуться в струну и стало совершенно ясно, что в отличие от туповатого бюрократа Натужникова, баба Зина настолько проницательна, что умалчивать будет себе дороже. «Я обладаю магическим видением», — сообщил я, — «правда, включается это видение непроизвольно». «Какой любопытный пирожок с начинкой», — удивилась баба Зина, — «значит, видением обладаешь, а магией не владеешь». «Не владею». «Это потому, что ты силу пока не подчинил», — авторитетно заявила баба Зина, — «но это даже к лучшему». «Чего ж в этом хорошего? Имеешь шанс поумнеть, а то ведь сила есть, ума не надо, да, Катька?» «Истинно так», — с жаром подтвердила Катя. «Вот и я так думаю», — баба Зина хитровато улыбнулась, — «видение даже важнее. Коли видишь, то и силой управлять научишься. В общем так, соколик, определю тебя пока в крыло к немагам, там и Катька рядом». Баба Зина Кате подмигнула, Катя не в попад закивала. «Как раз в нашем крыле комната освободилась», — напомнила она. «Освободилась, освободилась. Депортировали того синемордого». Допрыгался, баба Зина дала понять, что сама об этом помнит. «А ты чего это, Кать, квохчешь над ним как наседка?» «Ну, Максим теперь в моем агентстве работает», — Катя заметно смутилась. «Ну если в агентстве, тогда конечно». Баба Зина поднялась из-за своего верстака и сняла со стенда один из ключей. «Пошли устраиваться, жить будешь на четвертом. Лифтов у нас нет, но с молодыми ногами они и не нужны, да, Кать?» «Истинно так». Сама баба Зина на четвертый поднялась очень легко. Отперла дверь, показала комнату, которая мне сразу понравилась. Санузел с душем, небольшая прихожая, комната и кухня совмещена. Одним словом, узкая пенальная студия, но со всем необходимым, включая стиралку. Даже постельное белье выдали. А чем еще мечтать вчерашнему студенту? Напоследок баба Зина вручила ключ как знак заселения и ушла, оставив нас с Катей вдвоем. «Макс, ты голодный?» На обратном пути от продюсера перехватил шаурму. «Тогда дотерпишь. 20 минут на сборы, и выезжаем». «Куда? Как куда?» «На корпоратив в японскую фирму. Он сегодня, что ли? А ты думал, когда? Завтра или на днях?» «Сегодня, Макс, сегодня. Через 20 минут на парковке». Пружинка упрыгала приводить себя в порядок, причем недалеко упрыгала. По доносящимся из-за двери звукам я определил, что ее комната совсем недалеко от моей. Побродил по своей новой комнате, позаглядывал в пустые шкафчики и ящички, развесил на вешалках то, что достал из спортивной сумки, с которой приехал из аэропорта. У меня вещей меньше, чем у командировочного. Не видя смысла дальше ждать, вышел, запер за собой дверь и спустился на парковку. Катя появилась без опоздания. Она успела накрутить прическу обратно на японский манер с заново воткнутыми деревянными спицами. Мы поехали в бизнес-центр, где снимает офис японская компания. Мое магическое видение отключилось с той же бескомпромиссной внезапностью, с какой включилось у продюсера. Так что если Кате понадобится еще одно везение в моем исполнении, боюсь, второй раз может не повезти. Под корпоратив японцы арендовали ресторан на первом этаже в своем же здании. Все было готово к приему. Столы заставлены алкоголем и закусками, грохочет музыка, с потолка свисает блестючая мишура. Осталось только запустить самих японцев. Вооружившись распечаткой, Катя проверила наличие всего, что должно быть в наличии, и осталась довольна. В ресторан начали заходить работники фирмы, по случаю праздника отпущенные с работы пораньше, то есть всего-то через полчаса после окончания рабочего дня. Что с них взять? Работать сверхурочно для них в порядке вещей. Катя встречала их у входа, отвешивала неумелые поклоны и с сильным акцентом приветствовала по-японски. Сами японцы застенчиво кланялись в ответ, а затем направлялись бродить между столиками, проходя квест под названием «Отыщи бумажку со своей фамилией». В конце концов они расселись. Директор толкнул тост, поздравив всех присутствующих со своим днем рождения. Работники с удовольствием выпили. Потом тост толкнул замдиректора, выпили еще одной. Праздник покатился по крепким алкогольным рельсам. Сначала застолье разбавляли квадроберными плясками, потом объявляли выход глюквы. Все работники азартно зааплодировали, Директор замер с рюмкой черного саке. Глава 3. Музыканты заиграли мотивчик, японцы взорвались радостными воплями. На сцену вышла Глюква. Уронила в воду, пам-парам, уронила в воду, японцы впали в экстаз. Директор сорвал с шеи дорогой галстук. Когда Глюква допела, директор от избытка чувств выхватил из вазы икебану и рванул на сцену. Вручил певице букет, а затем еще и пожал ей руку, чем смутил всех, включая самого себя, ибо среди японцев прикасаться к незнакомому человеку верх неприличия. Однако сотрудники от шока оправились быстро, дружно захлопали, поддержав молодецкую удаль руководителя. В общем, праздник прошел на ура, японцы остались довольны. Мы с Катей возвращались на ее машине под светом уличных фонарей. Я был доволен, во-первых, потому что Катя сияла от радости, а, во-вторых, потому что успел наугощаться закусками японской кухни, наевшись до отвала. Поднявшись на четвертый этаж нашего лофта, Катя остановилась у двери буквально через дверь от моей. «Вот здесь я живу, соседи, фактически. Не хочешь пожать мне руку?» Вспомнив закидон директора, Катя прыснула от смеха. «Ну, после того, как ты пообещала обнять и поцеловать, не вижу смысла понижать планку до тривиального рукопожатия. Не поцеловать, а расцеловать», — игриво возмутилась Катя, — «это совсем не то же самое. И не обещала, а сказала, что могла бы так сделать, если бы мы были старыми знакомыми. Я вычленил главное, остальное незначительные детали». Катя показала мне язык и скрылась за своей дверью. Я пожал плечами и зашел к себе. С удовольствием принял душ. Потом вскипятил воду в чайнике и заварил чай из найденного в моей сумке пакетика с одним кусочком сахара. Затем включил телек и послушал новости о том, что США развязали с Китаем торговую войну. Эксперт в студии пришел к выводу, что нефть по двум причинам должна подешеветь. Потому что, во-первых, из-за торговой войны уменьшится потребление, а, во-вторых, потому что этого хочет президент Трумп. Лично я причинно-следственной связи так и не уловил. У меня сложилось впечатление, что Трумп развязал торговую войну с Китаем исключительно в заботе о том, чтобы граждане США могли покупать бензин подешевле. В такой логике стоило бы откатить человечество лет на 100 назад. В те времена нефть вообще копейки стоила. Вырубил телек, завалился на чистую постель и выключил ночничок. Поерзал немного, привыкая на новом месте к габаритам подушки и мягкости матраса, но вместо того, чтобы сладко заснуть, встрепенулся, почувствовав чужое присутствие. «Кто здесь?» – спросил я нервно. Восприятие сделалось тоннельным, как будто я смотрю в черную трубу. В конце трубы увидел свет, а в этом свете обнаружился Шишок, которого я отлепил сегодня от продюсера. «Не помешаю?» – спросил Шишок. «Уже помешал, я спать собирался. Я пытался до тебя достучаться раньше, но ты был невосприимчив. Ну ладно, теперь достучался. Скажи мне спокойной ночи и проваливай». «Спокойной ночи», – произнес Шишок таким тоном, будто я оскорбил его в лучших чувствах. Шишок исчез, надеюсь навсегда, а я начал проваливаться в сладкую дрему, но опять не провалился. На этот раз из дремы меня выдернуло озарение. У меня же только что ненадолго включилось магическое видение. Дважды за сегодняшний день видение включалось в присутствии Шишка. Это же мой новый активатор видения, а я его прогнал. «Шишок, Шишок, ты здесь?» Шишок не отзывался. Похоже, обиделся и свалил. Обругав себя дураком, встал с постели, попил из чайника кипяченой воды и снова улегся, и на этот раз уснул крепко и проспал до утра. На следующее утро пришлось устроить полную ревизию кухонного шкафчика, но кофе в нем не нашлось. Предыдущий жилец оставил после себя только начатую упаковку зубочисток и больше ничего. Даже соли не было. «Зачем, спрашивается, тебе зубочистки, если в доме жрать нечего?» Прикола ради, вышел в коридор и постучался в Катину дверь. Она открыла почти сразу. «Макс, привет, я еще не готова. Кать, у тебя кофе есть?» «Есть, заходи». «А можно?» Будучи одетой в халатик и тапочки, Катя имела вид, не предусматривающий прием коллег по работе. Мне стало неловко. «Можно, можно. Макс, ты делай кофе, а я умываться». Она скрылась в душевой, я занялся приготовлением кофе. Когда она вышла, к уже готовому кофе нарезала бутербродов с сыром и ветчиной. Поставил себе зарубку, закупиться продуктами. Один раз напроситься на завтрак еще можно, оправдав себя тем, что мол только что переехал. А превращать это в обычную практику неприлично. «Макс, у тебя есть водительские права?» — спросила Катя, когда мы поехали на работу на ее машине. «Есть, водить умею», — тогда надо будет тебе доверку выписать, чтоб на метро не мотался. Да ну, Кать, мне неловко. А чего неловко? Машина рабочая, куплена на средства агентства. Я ее на себя оформила, потому что так проще. Тогда я только за. К зданию Сан-Сита стекались люди, кто на авто, кто на автобусе, кто пешком. Заметил, что наш жилой комплекс от работы совсем недалеко. Это на колесах надо делать приличного кругаля, а пешком тут минут 10 от силы. Дади на рабочем месте не оказалось, видимо, еще не добрался. Катя достала бланчик доверенности и взялась его заполнять, списывая данные с моего водительского удостоверения. Я просто ждал. Когда открылась дверь, мы оба подумали, что на работу пришел Дадя, но это был не Дадя. Катерина Граневская, набатно прогремел голос Натужникова, заставивший Катю вздрогнуть, где вы были вчера ночью? Дома, испуганно ответила Катя, что случилось? Здесь я задаю вопросы, по-ментовски грубо оборвал Натужников, кто может это подтвердить? Я могу подтвердить, ответил я жестко, ибо не люблю, когда начинают быковать, уж тем более быковать на девушку. Вы сотрудник агентства и заинтересованное лицо, отринул Натужников, как свидетель не годитесь. Да что произошло в конце концов? В голосе Кати заплескалась паника. Сегодня ночью из хранилища, заговорил инквизитор, чеканя слова словно приговор, был украден артефакт иллюзий. Тот самый, на который вы писали заявку. Но ведь вы же мне его не выдали, попыталась оправдаться Катя. В том и дело, что не выдали, а вам он был нужен. На этот счет имеется ваша объяснительная записка. Послушайте, Пал Палыч, снова влез я, мы прекрасно обошлись без вашего артефакта. Контракт с Чугунневым является тому доказательством. К тому же корпоратив был вчера вечером. Красть артефакт сегодня ночью было бессмысленно. За дурака меня не держите, оскорбился Пал Палыч. Катерина несколько раз подавала заявку на этот артефакт, потому что у нее все время вылезают форс-мажоры. То один, то другой. И каждый раз она просит артефакт иллюзий. Ведь это же проще. Можно показать людям копию любой знаменитости. Так вы ни разу не одобрили. Конечно, не одобрил. Вы хотите поставить под удар режим строгой секретности. А если кто-то увидит, как вы используете артефакт, вся страна узнает, что здесь есть магические артефакты. Никто же не поверит, возразила Катя без особой убедительности в голосе. Значит так, отчеканил Натужников, если в течение 3 дней артефакт не вернется в хранилище, я подам требование о вашей депортации. Пал Палыч развернулся и направился к выходу, столкнувшись в дверях с Дади. Дадя ойкнул, но на автомате прошел первым так, что Натужникову пришлось сначала впустить его, а потом выйти самому. Черт знает что, обвинительно заявил Пал Палыч и вышел. Дадя, ты-то куда лезешь? Расстроенно высказала Катя, не видишь что ли? Дадя повздыхал, попереминался с ноги на ногу и, не сказав ни слова, сел за компьютер. Какой-то он необщительный, я имею в виду Дадю. Дадя интроверт, не обращай внимания. Катя обхватила ладошками голову и уставилась в одну точку. «Все настолько плохо?» – спросил я. «Хуже только помереть», – не поднимая взгляда, – ответила Катя. «Если меня выпрут в родной мир, мне останется только одно, вернее два, выйти замуж за одного урода либо в темницу на пожизненное. Но поскольку за урода я не выйду, то на самом деле только одно в темницу. Что, так просто все у них?» – возмутился я. Тупо нашли крайнего, должно же быть какое-то расследование, расследование будет, Катя вздохнула, но расследовать его будут спустя рукава. Артефакт иллюзии имеет самую нижнюю 4-ю категорию, ради него инквизиторы в лепешку не расшибутся, поэтому его держали в обычном хранилище. Мне стало любопытно, каким должен быть артефакт, чтоб ему присвоили 1-ю высшую категорию, но спрашивать не стал. Вопрос прозвучал бы сейчас неуместно. Что за обычное хранилище? Что-то вроде библиотеки. Приходишь, пишешь заявку и, если Натужников одобрит, тебе выдают на несколько дней. Только на моей памяти пока ни разу никому не выдавали. То есть там вместо охраны библиотекарь, завхран, старичок один. Так, давай поговорим с этим старичком. Мы отправились на 1-й этаж, где располагалось хранилище. В окошечке в самом деле обнаружился старичок-одуванчик с белыми тоненькими волосиками. Казалось, подуй ветер, и волосики облетят. По какому вопросу, молодые люди? По поводу кражи артефакта иллюзий, сказал я, опередив Катю, уже открывшую рот, и для пущей убедительности выдал казенную ментовскую фразу, что можете сообщить по существу дела. Инквизиторы меня уже допрашивали. Полчаса назад здесь были, старичок насупился недовольно. Поверьте, еще не раз допросим. Хоть 10 раз допросите, ничего нового не скажу. Инквизиторы – это одно, а следствием должны заниматься профессионалы, сказал я веско. Кроме артефакта иллюзии еще что-то пропало? Ничего больше не пропало, я же говорил. Уверены, вы все проверили, взломана только одна ячейка, в которой лежал артефакт иллюзии, остальные целые. Угу, понятно. То есть злоумышленник, раз уж сюда залез, имел возможность украсть и другие артефакты, но взял конкретно этот. Как думаете, почему? Что почему? Не понял старичок. Почему он не спер все? Его кто-то спугнул? Не знаю. Я утром пришел, смотрю, красная лампочка мигает. Я сначала подумал, ячейка заперта неплотно. Так, а потом? Потом увидел, что дверка выломана. Дверка выломана, серьезная система безопасности. Зря смеетесь, насупился старичок. Я тут полвека работаю. Ни одной кражи не было, до сегодняшнего дня, добавил я. А что, этот артефакт иллюзии очень ценный? Не особо. 3 кворка по каталогу. Ну тогда, может он уникальный? Артефакты все уникальные. Их на конвейере не шлепают. Но артефакты иллюзии распространенные. Проще купить, чем украсть. Понятно. А этот конкретный артефакт имел какие-то особые свойства? Никаких особых свойств. Старичка удалось наконец хоть немного разговорить. Единственная особенность – он парный. В каком смысле? Пара к нему идет. Такое бывает. А этот парный – тоже артефакт иллюзии? Это вряд ли. Парные артефакты друг друга дополняют. Скажем, второй артефакт может быть артефактом вещества. Это как? Ну, один творит иллюзию, второй ее воплощает в материи. А во, а как выглядел этот украденный артефакт? Есть какие-то особые приметы? Особые приметы? Старичок задумался. Треугольник в круге. Это символ какой-то? Может, символ. Может, знак изготовителя. Я не знаю. Понятно. Спасибо. То есть получается, если этот артефакт имеет особую ценность, то в паре с другим артефактом, резюмировал я, выходит так, согласился старичок. Скажите, может кто-то знать, где находится его пара? Каталог какой-то существует? Это вряд ли. Я ж говорю, красная цена 3 кворка в базарный день. Кто его будет в каталог заносить? Вы что здесь делаете? Рявкнул над моим ухом неожиданно появившийся Натужников. Котя сжалась от его окрика, а меня это мурло начало подбешивать. «Вам не говорили, что подкрадываться и подслушивать невежливо?» — спросил я с ледяным спокойствием. «Учить меня будешь, мальчишка?» — побагровел инквизитор. «Пройдемте в мой кабинет, немедленно. А вы?» — обратился он к старичку. «Этим двоим ничего не рассказывать. Понятно?» «Понятно. Я и не рассказывал», — открестился старичок. Пал Палыч деревянной походкой двинулся к лифту. «Я за ним». Котя поплелась следом. Заведя нас в свой кабинет, Натужников буркнул, что можно садиться, и сам опустил зад в свое массивное кресло. «Что вы там вынюхивали? Вы же сами сказали, что Катерине грозит депортация. Мы хотим найти украденный артефакт. Это не вашего ума дело», — рыкнул Натужников. «Но кроме нас искать некому, я решил попытаться достучаться до инквизиторского разума. Посудите сами, Пал Палыч, депортация Катерины проблемы не решит. Теперь каждый будет знать, что из хранилища можно воровать безнаказанно. Ваша же репутация пострадает». Довод про репутацию заставил Натужникова задуматься. «Я подал докладную в вышестоящую инстанцию», — сказал он. «Мы же оба с вами знаем, что вышестоящая инстанция не будет заниматься поиском артефакта низшей категории. Вас просто сделают крайним, как вы делаете крайней Катю». «Ошибаетесь», — инквизитор окинул нас самодовольным взглядом. «Крайним сделают охранника, пропустившего в здание вора». «Ну хорошо», — согласился я, — «крайним не сделают, но осадочек останется. Продвижение по карьерной лестнице может притормозиться. А вот если вы предоставите руководству изловленного вора, вас оценит». На этот раз инквизитор молчал еще дольше. «Что вы предлагаете?» — выдал он наконец. «Дайте нам возможность провести расследование. Вы ничего не потеряете. Зато в случае успеха вас ждет поощрение от начальства». «Ну ладно», — Натужников заговорил так, будто делает нам с Катей огромное одолжение, «даю вам 3 дня. Если артефакт не вернется в хранилище, вы оба вылетите отсюда в свои миры. И мне плевать, что вас там ждет. Виселица, каторга или отравленный нож в печень. Вам все ясно? Яснее некуда». Я поднялся со стула. «Кстати, как зовут охранника, который прозевал вора?» Виктор Конари осчастливил натужников ценным сведением, свободны пока. Как только мы с Катей вышли из кабинета, она схватила меня за рукав. «Макс, я тебя так жестко подставила. Не знаю, как извиняться, хотя понимаю, что извинения ничего не изменит. Кать, брось, ты же не думала, что я запросто так помашу тебе ручкой на прощание. Тебя выпрут из этого мира, а я просто буду работать дальше. Да, но ведь ты тоже из родного мира не просто так уехал. Ну, меня по крайней мере не выдадут замуж за одного урода. Если что, отправимся вместе в мой мир». «Не выйдет, Макс. Инквизиция не станет спрашивать, в какой мир ты желаешь депортироваться. Выпнет туда, откуда пришел. Будем решать задачи по мере поступления. А пока надо найти охранника, как там его, Виктор Конари». Мы еще раз спустились на первый этаж и подошли к посту охраны. Я спросил у бдящего возле турникета охранника, где найти Виктора Конари, и тот жестом указал на мнущегося у стеночки бледнолицего ушастика, того самого, с которым я дожидался очереди в медкабинет. «Вы Виктор Конари», — заговорил я, и, получив утвердительный кивок, представился: «Меня зовут Максим, а это Катя. Новое знакомство всегда приятно, но, боюсь, теперь неуместно». Виктор поморщился: «Меня скорее всего выпрут». «Как раз уместно. Нас тоже с большой вероятностью выпрут по той же причине, что и вас. А вас-то за что, не поверите». Катя неосторожно написала заявку на выдачу амулета иллюзии, тем самым попала в главные подозреваемые. «А меня так вовсе потянули за компанию. Беспредел», — кратко охарактеризовал Виктор. «Я думал, только нас, вампиров, за людей не считают, а людей тут тоже за людей не считают. Извините за каламбур, невольно вышло. Давайте поговорим где-нибудь», — предложил я, тщательно пряча удивление от знакомства с вампиром. «Впервые встречаю представителя этой формы жизни. А смысл, что это изменит?» Оптимизма бледный вампир не излучал. «Нам дали 3 дня. Если к этому сроку найдем вора и вернем амулет, инквизиция в лице Натужникова обещала смилостивиться. Давайте поговорим в машине. У меня нет желания снова сталкиваться с Натужниковым». «Давайте поговорим в машине», — согласился Виктор. Глава 4. Втроем мы вышли из здания Сансита и сели в машину к Кате. «Тоже думаю себе такую купить», — сообщил вампир, — «вернее, думал и так. У вас есть мысли, где искать артефакт?» «Мыслей пока не нет. Только узнали, что этот артефакт имеет пару, и надеялись что-то узнать у вас. Вы же дежурили этой ночью?» «Дежурил», — мрачно подтвердил Виктор. «Может быть, видели что-то или кого-то?» «Самая обычная смена, только Миша босоногий забегал», — вампир пожал плечами и почему-то быстро добавил: «но я ему дверь не открывал». «Точно не открывали?» — усомнился я. «Если говорить точно, я его в здание не пропускал», — поправился вампир. «Миша, когда все деньги пропивает, потом ходит у всех просит, а он знает, что у третьего выхода слепая зона у стенки. Вот он всегда туда приходит». «Так, пришел Миша босоногий и попросил денег. Что дальше?» «Я его в здание не пустил, не положено, но отказать не мог. В общем, я вышел из здания буквально на несколько секунд, дал ему косарь и сразу заперся. Вообще-то нескольких секунд достаточно, чтобы незаметно войти с амулетом невидимости», — сказала Катя, — «а потом дождаться утра и также незаметно выскользнуть». «Наверное, вы правы», — вампир загрустил. «Значит, это все моя вина. Я нарушил инструкцию. Посыпать голову пеплом пока рано», — сказал я. «У нас появилась зацепка. Кто такой Миша и почему он босоногий? Это его фамилия, прозвище или погоняло, как это принято у них, у оборотней? То есть он еще и оборотень?» «Ну да, он когда нажрется, босиком бегает, на волка не оборачивается, на это ему ума хватает, но бегает и на луну воет». «Разве вампиры дружат с оборотнями?» — удивилась Катя. «Я думала, у вас вражда. Поменьше сериалов смотрите», — посоветовал вампир. «Хотя вы, наверное, правы. Какой он мне друг после этого? Да уж, алкоголь превращает оборотня в животное в плохом смысле этого слова», — сказал я. «Где найти этого Мишу? Он тоже здесь работает?» «Нет, что вы. Оборотни обычно идут в пожарники или МЧС. Им нужен адреналин постоянно. Но я знаю, где живет Миша. Он сейчас точно не на работе. Перед сменами он не пьет. Вы можете сейчас съездить? Сами не на смене? У меня была ночная. Я всегда стараюсь брать ночные. Я же не сплю». Катя завела мотор, и мы поехали к Мише. Босоногий оборотень жил в очень старом трехэтажном доме, ожидающем своей очереди на снос по программе реноваций. Виктор долго долбил кулаком в старую дверь, обшитую дерматином. «Я уж думал, нам не откроют», — Однако через какое-то время услышал за дверью шаги и невнятное бормотание. Открыл нам бородатый косматый мужик, выпустив на лестничную клетку тяжелый перегарный шлейф. Он долго пытался сфокусировать взгляд, но ему этого никак не удавалось. «Миша, это я, Виктор». «А, Витюня», — обрадовался Миша, — «какими судьбами, в дом пригласишь?» Виктору явно было неприятно понебратское обращение Миши, но делать замечания он не стал. «Зэ, заходи», — Миша махнул рукой и, покачиваясь, направился вглубь своей квартиры. Мы прошли в его комнату. Угол был заставлен большим количеством пустых бутылок, но на столе стояла непочатая бутылка водки. А еще возле дивана я увидел водочную картонную коробку, которая звякнула, когда Миша прошел по скрипучему полу. Похоже, кто-то подогнал ему целую коробку водяры. «Миша, ты с кем бухал сегодня ночью?» – спросил Виктор. «Витюня, ты же ж знаешь, я пью один», – с трудом ворочая языком, – ответил Миша. «А откуда у тебя ящик водки? Да еще такой дорогой, ты забыл, как у меня ночью косарь выпрашивал. Не сэ я не забыл, я сапаню. Так откуда бухло? Вспоминай, Миша». «Я не помню», — с пьяной откровенностью сообщил Миша. Он достал из кармана сильно помятую пачку дорогих сигарет, вытянул одну зубами, потом еще долго нащупывал в том же кармане спички. Наконец, ему это удалось. Он попытался зажечь спичку, но спичка сломалась. Миша расстроился, а я обратил внимание на коробок. На нем была изображена эмблема Март-отеля. «Март-отель — это дорогая гостиница?» — спросил я. 5 звезд, — ответила Катя. «То есть да, дорогая. Миша, откуда у тебя эти спички?» Виктор попытался забрать у него коробок, но Миша уперся и не отдал. «Сейчас», — драматично заявил Миша, убрал спички, выплюнул сигарету, скрутил пробку с бутылки, налил себе полстакана и выпил жадно, словно воду. Мы ждали пару минут, надеясь, что полстакана водки сотворят с Мишей чудо. Но полстакана водки чудо не сотворили. Миша стал еще более бухим, чем был до этого. Виктор мурыжил в стельку пьяного оборотня еще с полчаса, но результат был нулевой. Нам пришлось уйти ни с чем и возвращаться в офис. «Как думаете, Виктор, когда Миша протрезвеет, он что-то вспомнит?» «Вряд ли. Он даже не вспомнит, что мы к нему приходили». «Виктор, у вас есть какие-то идеи насчет пары для артефакта? Как выяснить, что это за пара?» «Это за пара», — мрачно скаламбурил вампир. «Попробую поговорить со своими, но надежды мало». Высадив Виктора по дороге, где он попросил, мы с Катей доехали до здания Сан-Сита и поднялись в наш 317-й. В приемной нас дожидался клиент, корректный немолодой китаец в костюме тройки со значком на лацкане в виде красного флага Поднебесной. Китаец сидел на стуле и созерцательно наблюдал за шлепающим по клавишам Дади. «Вы ко мне?» – спросила ошарашенно Катя. С последними событиями мероприятия и праздники вылетели у нее из головы. «Если вы Катерина Граневская, то к вам», — на приличном русском ответил китаец. «Да, я Катерина Граневская. Меня зовут Лиши», — представился китаец. «Наша фирма хочет привлечь вас для организации праздника. 25 лет со дня основания фирмы». Катя посмотрела на меня беспомощно. Она бы предпочла, чтоб никакого китайца здесь не было. Но я думаю, раз ей грозит депортация, то лучше депортироваться с деньгами, чем без них. Поэтому незаметно утвердительно ей кивнул, мол, бери заказ, мол, деньги лишними не бывают. «Прошу вас, уважаемый Лиши, пройдемте в мой кабинет». Катя быстро взяла себя в руки. «Что бы вы хотели организовать? Банкет, выступление танцоров, музыкантов? Очень надеюсь, что наше пожелание не покажется вам нескромным, Катерина. Мы бы хотели, чтоб на нашем празднике выступила группа «Брюки вверх», — выдал китаец так запросто, будто попросил нечто тривиальное. «Мм». Катя постучала карандашиком по блокнотику. «Брюки вверх имеют очень плотный график выступлений. Все расписано на несколько месяцев вперед. Когда намечается ваш корпоратив?» «Увы, Катерина, мне очень жаль ставить вас в такие тяжелые условия, но корпоратив назначен на послезавтра. Но это нереально. Понимаете, Катерина, мы рассчитывали пригласить нашу популярную китайскую исполнительницу, но она слегла с тяжелой ангиной. Выбор совета директоров пал на «Брюки вверх». Китаец виновато улыбнулся. «Простите за невольный каламбур. Разумеется, мы готовы оплатить все по двойному-тройному тарифу. Да тут не в тарифе дело. Я же говорю, у них на 2 месяца все распланировано, а вы хотите через 2 дня. Мы оплатим все неудобства, связанные с пересмотром графика выступлений», — с прежней невозмутимостью заявил китаец. Котя приобрела страдальческий вид. Я видел, что она очень хочет, чтобы китаец, ставящий нереальные задачи, провалился сквозь землю. Уважаемый Ли Ши, я решил, что мне пора включиться в разговор. Мы, конечно, сделаем все возможное, подключим все свои связи, но я должен предупредить, что стопроцентной гарантии мы не дадим. Я все понимаю, китаец плавно словно на шарнирчике покивал, мы заплатим вам хороший аванс, который вам не придется возвращать, а в случае успеха вас ждет премия, скажем, в 10 тысяч американских долларов. У Кати слегка отпала нижняя челюсть. По-моему, она уже мысленно пересчитывает доллары в валюту своего родного мира. Ну хорошо, мы попробуем, сказала она, шумно выдохнув. Вот здесь реквизиты нашего агентства. Не моргнув глазом, китаец достал модный китайский смартфон и сделал авансовый перевод, а затем раскланялся и удалился. Когда за ним закрылась дверь, Катя помотала головой. «Макс, штука баксов аванса, это, конечно, здорово», — сказала она, проверив расчетный счет, «но я не представляю, что делать с этим китайцем. Теперь просто забить на него будет нечестно». «Ну и ладно, Кать, наше расследование пока зашло в тупик. Чем сидеть Сиднем в офисе и страдать? Попробуем пробить выступление группы. У нас ничего не выйдет, конечно, но мы составим для китайца отчет, не из пальца высосанный, а по чесноку». Катя хотела что-то ответить, но входная дверь открылась. В офис опять приперся Натужников. «Я тут видел китайского товарища. Выходил от вас», — сообщил вездесущий инквизитор. «Он хочет заказать корпоратив», — объяснилась Катя, «но если инквизиция против, мы все отменим». «Ну зачем же отменять? Наоборот, налаживать связи с иностранными партнерами очень полезно. Сами видите, весть о вашем агентстве разносится среди дальневосточных коллег. Японцы остались довольны, наверняка это они вас китайцам посоветовали. Работайте, работайте». Дав нам отеческое напутствие, Натужников с достоинством удалился. «Этот Натужников совсем дурак?» – задал я риторический вопрос. «Если он думает, что раз Китай и Япония соседствуют, это автоматически делает их друзьями. Типа они общаются тут друг с другом на почве землячества». По понятным причинам Катя отвечать не стала. Взяла мобильник и начала обзванивать каких-то знакомых, пытаясь выяснить, кто занимается организацией концертов для группы «Брюки вверх». Я не стал ей мешать и замолк. «В общем так, Макс», — сообщила она, переговорив с кем-то, «у них продюсер некий Веточкин. Его номер я добыть не смогла, но мне дали наводку. Он обычно пьет кофе в одной кофейне после 2 часов дня. Если поедем прямо сейчас, имеем шанс его застать. Ну хоть кто-то пьет не водку, а кофе. Поехали, конечно». На этот раз за руль сел я. Катя хотела посмотреть, насколько уверенно я вожу машину. И хотя успел отвыкнуть от механической коробки, ожидания, надеюсь, оправдал. «Кать, а ты давно работаешь в Сан-Сити?» «Полгода, даже меньше. Видно по мне, что плохо знаю внутреннюю кухню холдинга. Я так понял, ты не особо интересуешься. И в общем можно только приветствовать, когда человек сосредоточен на своем непосредственном деле и не лезет в то, что его не касается.